Глава 14. Мы прошли мимо стены из шиповника до навеса, под которым ранее прятался Мэтью, и проскочили сквозь завесу воды. Казалось, будто мы укрылись в коконе от всего мира. Джек стряхнул волосами. Мне нравилось, когда он так делал. «Ты рад, что остался?» — усмехнулась я. «С нами не соскучишься». Он притянул меня к себе и коснулся носом моего уха. «Я тосковал по тебе, Пекун. Как это могло случиться, если мы провели весь день вместе?» «Господи, я тосковала по нему сильнее». «Но я не уверен новой девушке. Все, о чем она говорила, как другие игроки собираются убить тебя, но, готов поспорить, она занимается частью твоей мысли. Нет?» «Мои? Нет, это не так». «Ладно, может, я и думала, о, Ларк. Она веселая, мне нравится ее настрой». «А Селена? Была готова убить тебя, глазом не моргнув. Ты говорила мне, что ей не следует доверять, и теперь я знаю, почему». Я нахмурилась. «Но она изменилась и решила сохранить мне жизнь». «Послушай, единственное, что мы знаем точно, огромные волки Ларк выполняют все ее требования. Я не доверяю ей. Просто держи наши секреты при себе и не рассказывай ей ничего о нас. Ты ведь прекрасно это умеешь делать». «Хорошо, я постараюсь больше слушать ее, чем говорить сама». Он кивнул. «Если сегодня что-то пойдет не так, я хочу, чтобы ты убежала». Я провела пальцами по его подбородку. «Я никогда не оставлю тебя в опасности». «Ты серьезно это говоришь?» «Да. Но если со мной что-нибудь случится, позаботься о Мэтью». «Даже не думай об этом, Бэбэ». Его ладонь легла на мой затылок. В этом жесте ощущалось беспокойство, но и что-то собственническое. «Я не допущу, чтобы с тобой случилась беда». «Тогда не бросайся под пули. Помни, я могу заживлять свои раны». «А что, если тебе выстрелить в голову, как Бэгманом?» «Мне тоже интересно знать. Но, думаю, для меня опаснее прикосновение смерти». «Он доберется до тебя только через мой труп». Я поежилась, и Джек сказал: «Давай разожгу костер». Он собрал сухие ветки и щепки и сложил их у выступа в дальней части навеса, а затем ловко высек ножом искру из кремня. Пока костер разгорался, Джек достал из рюкзака спальный мешок и разложил его на выступе. Под навесом плясали тени, а воздух стал нагреваться. Мы сидели бок о бок и грели руки. Царившая атмосфера, костер, дождь, надвигающаяся угроза — все это лишь усиливало напряжение, создавало ощущение первобытности. И в этот момент я подумала, что мне было предначертано оказаться в этом месте с этим парнем. «Это наша судьба?» Джек посмотрел на меня. «Знаешь, что мы говорили о таких девушках, как ты?» Я покачала головой. «Что вы влюбляетесь в своего первого?» Я толкнула его плечом. «Теперь понятно, почему ты так стремился переспать со мной той ночью у бассейна. Все стало на свои места». Но он оставался серьезным. «Я хотел тебя. Господи, я безумно тебя хотел. Но я бы не ограничился одной ночью. Мне казалось, что если мы переспим, то останемся вместе навсегда. Я нуждался в этом, и с тех пор ничего не изменилось». Такие моменты я осознавала разницу в нашем воспитании. Он из тех парней, которые носят вещи своей девушки, чтобы показать другим, кому она принадлежит. «А почему ты думаешь, что я именно такая?» «А разве это не так?» «До встречи с Джеком я ни с кем не спала. Но если в первый раз это случится именно с Джеком, то, думаю, его теория подтвердится». Он провел пальцами по своим волосам. «Я обезумел, когда услышал сообщение, в котором ты обещала переспать с Брэндоном». Я отправила его до того, как узнала, что Джек украл телефон. «В том числе и поэтому я разозлился, когда ты пришла ко мне домой. Я и раньше думал, что ты потеряна для меня, но когда ты увидела все это, понял, у меня нет ни единого шанса. Мне не следовало себя так вести». «Это в прошлом. Сейчас я с тобой». Я положила руку на его колено. «И ты обещал, что мы начнем с того места, на котором остановились». Его тело напряглось, и я закусила губу. на случай, если мы все-таки переживем сегодняшний вечер, у тебя есть презерватив?» «Его срок годности еще не закончился», — подразнил он, напоминая о нашем первом провальном сеансе поцелуев. «Ты уверена?» «В прошлый раз...» — я обхватила его лицо руками. «Мы можем умереть сегодня». Джек улыбнулся. «Перестань, Эви. Не надо городить про последний день на Земле. Я без этого хочу тебя». Я улыбнулась в ответ. «Я тоже». Мне понравилось промелькнувшее на лице Джека тень недоверия и то, как дернулся его кадык, когда он понял, что сейчас произойдет. Нас больше ничего не останавливало. Мы с Джеком стали парой. Я доверяла ему и знала, меня не бросит. До него я никогда не чувствовала ни интереса к сексу, ни влечения, а теперь с нетерпением ожидала, когда это произойдет. К тому же я любила его, и он знал об этом. Когда я провела языком по своей нижней губе, Джек понял намек. То, что началось, как мимолетное касание, переросло в страстный поцелуй. Не отрываясь друг от друга, мы освобождались от верхней одежды, ботинок и мокрых джинсов. Затем Джек отстранился лишь для того, чтобы стянуть с меня футболку. Когда он избавился от своей, я посмотрела на его четки. Они ассоциировались у меня только с Джексоном, словно стали его символом. А затем я заметила на кресте маленький рисунок, выгравированную розу. Джек тоже носил розу. Но от этого снова нахлынуло чувство предопределенности. Когда он опустил меня на спину, мои руки поднялись к его груди. Я с искренним восторгом принялась изучать его влажную кожу и мышцы, наслаждаясь тем, как они подергивались при каждом прикосновении. Пока я исследовала Джека, он с восхищением осматривал мое тело, прикрытое лишь нижним бельем и татуировки, которые переливались на моей коже. «Пощади меня, Эви!» Он наклонился и провел губами по завитку лозы на моей груди. «Раньше они меня пугали», — прохрипел он, — «но теперь возбуждают, как и все в тебе». Он лизнул узор, от чего у меня подогнулись пальцы на ногах. «Эй, я уверена, ты просто очарован». Влажное кружево стало мешать, и мне захотелось сорвать его с себя. «Если и так, разве это важно?» «Нет, если мне это нравится», — сказал он, освобождаясь от боксеров. Когда я взглянула на него, у меня перехватило дыхание. Джек заулыбался, а затем вновь поцеловал меня. Вскоре я потеряла голову настолько, что даже не заметила, как он снял с меня лифчик. Когда он прижался к моей обнаженной груди, то вздрогнул от прикосновения и застонал, целуя меня. Вес его тела на моем ощущался так божественно и желанно. Наши бедра покачивались, стерлись и стремились навстречу друг другу. А потом Джек подхватил мои трусики указательными пальцами. «Приподнимись, бебе». Когда я выполнил его просьбу, он стянул последний оставшийся между нами барьер. Ну, почти последний, так как затем Джек достал из кармана джинсов блестящую упаковку и, зажав уголок губами, вскрыл ее. Я зачарованно смотрела за тем, как он раскатывал презерватив. Меня переполняло желание. Не обратив внимания на мой пристальный взгляд, Джек устроился между моих ног. Наши бедра соприкасались, и я почувствовала его твердость. Мои щеки покраснели, но я постаралась расслабиться. Однако, как только Джек приник ко мне, в голове запульсировало: «Смертный не для тебя». Я отдернулась в его объятиях. «Что, слишком быстро?» Джек приподнялся. «Если хочешь, я могу остановиться, Эви, в любой момент». «Ты не можешь познать его таким образом». «Нет, не останавливайся». Снова слышу один из голосов. «Смерть, он будто в моей голове». «Он не для тебя, создание», — повторил жнец. «А зачем ты это делаешь? Ты настолько жестокий, что не можешь позволить девушке, которую собираешься убить, получить хоть чуть-чуть наслаждения в последние дни ее жизни?» «Ты заслуживаешь лишь страданий». Джек сжал кулаки. Мышцы его рук напряглись. «Уже только за это я убью сукиного сына!» «Встань в очередь!» «Какое тебе вообще дело?» «Твоя смерть принадлежит мне, значит, и жизнь тоже!» «Ты сумасшедший!» «Раньше смерть никогда так не разговаривал. Он высмеивал меня или с издевкой предрекал скорую гибель, но сейчас в словах звучало негодование. «Ты мне должна, императрица. Сделаешь это, и придется поплатиться». «Эви?» «Я хочу этого, Джек. Поцелуй меня». Он так и сделал, на короткий миг заглушив жнеца и вновь разжигая во мне страсть. Но смерть выкрикнул: «Не смей, создание!» Мне казалось идеальным время, подходящим, и все это должно было принадлежать только мне и Джеку, но смерть все портил. «Бесполезно. Он не хочет, чтобы мы это делали. И я не понимаю, почему». «Посмотри на меня, Эви, и послушай». Я взглянула в его глаза цвета серых грозовых облаков. Они лучились вожделением и жаждой, но была там и тень уязвимости. «Да разве у него есть, черт возьми, право голоса?» Пока Джек смотрел на меня, смерть затих, и пульсация в голове от его присутствия начала ослабевать. «Жена, не делай этого». «Что?» А затем жнец исчез. Испарился. Смерть замолчал. Получилось. «Значит, мы будем смотреть друг другу в глаза, пока я буду делать это, слышишь?» Я кивнула, желая этого больше, чем могла представить. Джек скользнул рукой вниз между нашими телами, а потом погрузил в меня палец. «Такая горячая», — простонал он. «Идеально. Ты тоже этого хочешь?» И это был не вопрос. Поглаживая и лаская меня именно так, как мне этого хотелось, он сводил с ума своими прикосновениями. Я приподняла бедра навстречу его нежным пальцам, и хоть веки отяжелели, продолжала смотреть ему в глаза. Джек тоже подался мне навстречу, прижимая ко мне свою плоть. Мои глаза раскрылись, когда он начал входить, а татуировки стали извиваться быстрее. «Не бойся, бебе», — прохрипел Джек и поцеловал меня в губы. «Я обо всем позабочусь». Он посмотрел на меня и проник глубже. «Я так давно хотел тебя. И еще глубже. Господи, любимая!» Когда Джек полностью оказался внутри, из его груди вырвался сдавленный стон. Боль. Я изо всех сил старалась не вздрогнуть и уж точно не испытала восторга. «Теперь ты моя, Эванжелина, и больше ничья», — проговорил он отрывисто. «Наверное, он прав, потому что я больше не ощущала присутствия смерти». «Потерпи, потерпи», — замерев, бормотал Джек. «Становится легче». «Готовы к большему?» Я кивнула и почти сразу же пожалела об этом. «Боль». «Эви, я должен ласкать тебя, целовать. Или тебе это не понравится?» — произнес он сквозь стиснутые зубы. Капелька пота скатилась с его лба на мою шею, а затем заскользила к ключице. «Хорошо». Оставаясь внутри меня, Джек приподнялся на коленях, и я увидела, как заиграли его мускулы. Он обхватил руками мою грудь, сжал ее и полоскал большими пальцами. А когда я выгнула спину, двинул бедрами мне навстречу, и это был экстаз. «Джек, да». «Боже всемогущий, я дома, Эванжелина», — прошептал он. От очередного движения я воспарила. «Наконец я нашел то место, где и должен быть». Он наклонился и стал покрывать мою шею и грудь поцелуями, и я ощутила, что была все ближе и ближе к кульминации. Но с каждым новым толчком чувствовала, что Джек изо всех сил контролирует каждое свое движение. «Не сдерживайся», — ловя ртом воздух, сказала я. Поощряя Джека, я впилась ногтями в его спину, а затем застонала, когда он зарычал и ускорился. Удовольствие нарастало и нарастало, вырвалось на свободу, а затем нас охватило блаженство. Не в силах сдержаться, я громко застонала, а Джек закричал: «Моя Эванжелина!» «Да, Джек, да». А затем дрожь. Последний стон, последний протяжный вздох. Когда Джек рухнул на меня, я погладила его по спине, чтобы дать понять, что мне понравилось, и как сильно я любила его. Когда Джек приподнялся на локтях, на его щеках играл румянец, а в глазах плескалось удовольствие. «Я знал, что будет так». Его голос еще больше охрип. «Знал с того момента, когда впервые увидел тебя». Гладя мои волосы, он прижался губами к моему подбородку, к лбу, к кончику носа. «Я дома, Эви Грин», — повторял он между поцелуями. «Я бы могла провести так целую вечность». Он оказался потрясающим любовником и этими заключительными ласками окончательно покорил меня. «Как только мы повстречаем священника, он поженит нас. Я хочу этого, пекун». Его поцелуи становились все более и более пылкими. Он прохрипел: «Почему я никак не могу насытиться тобой?» Когда мое тело начало откликаться на ласки Джека, и я приготовилась ко второму раунду, до нас донеслось чье-то тяжелое дыхание. Я отстранилась. «Джек?» Мы оба повернулись и увидели волка, который сквозь воду сунулся в наше убежище. Он посмотрел на нас, моргнул и завыл, а через секунду раздался голос Ларк. «Эй, ребята, вы там? Я как раз вас ищу. Выдвигаемся. Осталось совсем немного времени». Джек прислонился лбом к моему. «Мы продолжим позже». «Еще один стимул пережить ночь?» — пошутила я, а потом крикнула Ларк. «Сейчас будем». Джек одарил меня последним поцелуем, помог подняться и собрал нашу одежду. Пока мы одевались, я заметила, как он улыбается, и поймала себя на мысли, что и на моем лице играет глупая улыбка. Я распрощалась с девственностью и совсем не сожалела об этом. Держась за руки, мы с Джеком пошли к заранее выбранному наблюдательному пункту. Присутствие смерти осталось лишь воспоминанием, скатертью дорожка. Джек сжал мои ладони и посмотрел на меня. «Моя Евангелина». «Навсегда», — пообещала я.